20. Секс-сексота. Возьмем диссиденток лихую породу. Готовы отдаться любому хрычу. Шепни им про нашу и вашу свободу. Ругни, коммуняк, и люби не хочу. А. Проводив Бобу в высотку, я придвинул к себе гранки и стал читать. Вскоре зашел Толя. «Выгулял мысль?» — ехидно спросил я. «Выгулял». Он швырнул мне на стол собаку с информашками. Я посмотрел. Все они как одна начинали словами. В Центральном доме литераторов имело место быть... «Знаешь...» Торможенко без разрешения вытряхнул из моей пачки сигарету и закурил от настольной зажигалки в виде сапога. «Я бы «Войну и мир» сократил раза в два». «Ты сначала напиши «Войну и мир».» «Нет, Толь, так не пойдет». «Какое к черту имело место быть? Так теперь не говорят». «Говорят. Хороший старый русский оборот. Не нравится?» «Не нравится». «Зря. Видно, ты попал под влияние народцев и утрачиваешь корни». «Никуда я не попал». «А зачем тогда согласился участвовать в травле Ковригина?» «Ты же не знал про это». «Из Курска позвонили. Ты мне не ответил». «А у меня есть выбор?» «Есть». «И какой?» «Застрелиться. Да пошел ты». «Стой! Никуда больше не уходи. Вернется Крыков, сразу проведем планерку». Толя величаво кивнул и удалился, а я вернулся к гранкам, но тут в кабинет заскользнул Макетсон. «Можно?» — он кивнул на мои сигареты. «Конечно, Борис Львович». «Георгий Михайлович, я утром был там». Ответ сек неторопливо закурил и пустил струю дыма вверх. «Они очень озабочены ситуацией с Ковригиным и рассчитывают на вас». Он пристально посмотрел мне в глаза. «Вы понимаете?» «Не очень». «Попробую объяснить». Год назад Макетсона, как бывалого журналиста, привлекли к работе над сборником «Чертополох предательства» о советских диссидентах. Сначала его вызвал главный редактор политэздата Карл Сванидзе, папаша нынешнего Сванидзе, а потом пригласили на Лубянку поговорить. Львович вернулся окрыленный, и вскоре его командировали в одно из образцовых исправительных учреждений Мордовии. Там Макетсон под диктофон побеседовал с раскаявшейся активисткой гельсингфоргской группы Зоей Кацман. Взамен ей обещали досрочное освобождение и выезд на историческую родину. Львовичу удалось разговорить с мутьянку. Сказались близость по пятому пункту и дальние родственные связи. Зоя поведала ему грязную изнанку правозащитного движения, упирая на беспорядочные половые связи, царившие среди борцов за вашу и нашу свободу. Будучи в юности не дурна собой, она участвовала в подпольных семинарах и дискуссиях в качестве приза, даже гордилась тем, что поощрительно легла однажды в постель с весьма неказистым автором доклада об обреченности социализма. В подполье Зоя попала буквально с университетской скамьи, во многом под влиянием бабушки, несгибаемой троцкистки, десятилетия прикидывавшейся сталинисткой, а после 20-го съезда – ленинисткой. Дело вот в чем. Когда красные подошли к Одессе, прадед Кацман, крупный хлеботорговец и купец первой гильдии, старшего сына отправил в Стамбул, где имелась заграничная контора фамильной фирмы, младшего определил в одесскую ЧК. Не бросать же без присмотра дом на Дерибасовской и Пакгауза в порту. Сам же он, когда зашатался НЭП, отбыл на покой в Москву к дочери, которую заранее пристроил в концессионный комитет к Троцкому, шустрому племяннику своего компаньона по оптовой хлебной торговле. Годы совместной работы со Львом революции навсегда запали в пламенное сердце бабушки, поделившейся своим жаром с внучкой. Беседу с раскаявшейся диссиденткой под названием «Совесть пробуждается» опубликовали в «Труде». Однако, отпущенная на свободу, Зоя, едва сойдя с трапа самолета, доставившего ее в Вену, объявила, что злополучное интервью у нее вырвал чуть ли не под пыткой матерый агент КГБ, умело игравший на ее национальных и женских чувствах. Бедняжку пожалели, оставили жить в Австрии, назначив большое пособие как жертве тоталитаризма. После Мордовии Макетсон сделался гордо задумчивым. Стал еще дольше засиживаться в пестром зале, попивая кофе и беседуя с мыслящими литераторами о политическом моменте. Иногда особым жестом он доставал из бокового кармана бумажник, где в одном из отделений хранилась вырезка из Венского телеграфа. Статья называлась «Зоя Кацман. Жертва психологического садиста из КГБ». В поведении Бориса Львовича появилась брутальная тайна, на которую так падки дамы. И Синезубка, прежде лишь посмеивавшаяся над его робкими ухаживаниями, не устояла. С тех пор ответсек стал часто отпрашиваться с работы, заходил ко мне в кабинет и сообщал: «Мне надо туда». И показывал пальцем вверх. «Вызывают?» Я пожимал плечами. Кто же не отпустит сотрудника туда? Иногда Львович опаздывал или вообще не являлся на работу, звонил и важно объяснял. Его срочно привлекли в качестве консультанта по закрытой теме. Как-то Макетсона снова послали в Мордовию. Явился он через неделю, загорелый, словно побывал в Крыму. В те же дни взяла бюллетень Синезубка и тоже явилась на работу посмуглевшей. Меня, конечно, все это злило, но приходилось терпеть. КГБ все-таки. Борис Львович курил, ходил по комнате, говорил загадками и намеками. «Георгий Михайлович, вы понимаете, что втянуты в большую политическую игру?» «Понимаю». «Кстати, меня снова вызывают туда». «Вы же были там недавно». «Наверное, хотят посоветоваться». «С вами?» «Что вы так удивляетесь?» «Не волнуйтесь, я дам о вас лучшие отзывы и рекомендации. Не переживайте. Думайте о чем-то хорошем. У вас есть аквариум?» «Нет». «Напрасно. Впрочем, с рыбками много возни. Заведите, как я, кактусы. Вы не представляете, какая это красота. Жаль, вы не видели мою оранжерею. Скоро зацветет эбнерелла. Это божественно». «И когда вас вызывают туда?» — спросил я. «Прямо сейчас». «А планерка?» «Проведем завтра. Номер в целом сложился». «А макеты?» Борис Львович посмотрел на меня с насмешливым удивлением. «В самом деле, что такое макеты в сравнении с государственной безопасностью?» «Ладно, идите». Через 5 минут в окне мелькнули модные машины-сапожки, а рядом с ними медвежьи мокроступы хромого ответсека. В молодости он увлекался мотоспортом и, поднимаясь на Хорхе в горы, кажется, на Казбек, сорвался и переломал ноги. Кости срослись, но осталась хромота и чувствительность к переменам погоды. Сапожки и мокроступы спешили явно не в контору, а в свободную от материнского пригляда квартиру. Право слово, торопиться следовало. Растущий живот Синезубки обещал вскоре осложнить счастье взаимного обладания.